Глава 94. По обстановке. Дрон лежал на спине, и сплюснутый кружок дисплея напоминал Недертону картину из тех, на какие Рейни могла бы потащить его в Тейт. Ровное свечение ночного сан-францисского неба в нижней половине, а в верхней – четкое инфракрасное изображение асфальта в зеленых тонах. «Где те люди?» – спросил он. Коннор сменил трансляцию дрона на четырех других, надо понимать, скоптеров. Картинка в левой верхней четверти была неподвижной. Вид на крышу контейнера сверху. Рядом с контейнером лежал дрон. Со втянутыми руками и ногами его можно было принять за ящик для оборудования. Более светлый предмет поменьше, втиснутый между контейнером и зданием, зарядник. В правой верхней четверти был тот же вид с большей высоты, относительно темная перемычка проулка между освещенными параллельными улицами. Та, ближе к которой стоял контейнер, была шире. Картинки в нижних четвертях выглядели поживее. В них шла трансляция с движущихся камер над улицами. «Нижняя левая», — сказал Коннор. «Белый фургон. Только что высадил двух новых чуваков из Теннесси рядом с проулком. Выезжают из кадра». Камера повернулась, чтобы не упустить микроавтобус. «Везет наших троих на третью. Или больше. Лучше бы не надо». «Что ты будешь делать, когда они доберутся сюда?» — спросил Недертон. «По обстановке», — ответил Коннор. «Задержу их, а вы с девчонками выбирайтесь и бегом к третьей. Вёрджил уже почти там, должен вас забрать. Черный четырехдверный Мерседес. Приготовиться». Ракурс нижней левой четверти резко изменился. Теперь в кадре были двое, входящие в проулок со стороны Теннесси-стрит. Коннор снова переключился на трансляцию с дрона. Недертон смотрел, как приближаются двое незнакомцев. Один посмотрел вниз, нахмурился и остановился. В кадре было отчасти видно движение руки, которым он остановил второго. «И что же это тут такое, приятель?» — сказал Коннор. Тот, что первым заметил дрона, сунул правую руку за пазуху расстегнутого пальто. В левой он держал наладонный телефон и, по-видимому, снимал фото или видео. Поднес телефон к уху. «Они это видели?» На таком расстоянии дрон уже улавливал его речь. Акцент американский, но менее выраженный, чем у Коннора. Пауза. Человек с телефоном чуть подался вперед. Типа покрашен под углеволокно. Пауза. Окей. Он опустил телефон и прошел вперед мимо дрона. Второй за ним, подозрительно глянув вниз. И вот уже оба за кадром. «Нам спрятаться за диваном?» — спросила Верити, озадачив Недертона этим вопросом. «Не повредит», — ответил Коннор. «Поставьте его между дверью и столом». «Помоги мне», — сказала Верити. Недертон сообразил, что она обращается к девушке из шпикера. Левая рука дрона частично раскрылась. Из узкого левого запястья выдвинулся тонкий черный прут и неприятно заизвивался, как живой, прежде чем метнуться за угол контейнера вслед за теми двумя. «Камера», — вспомнил Недертон, когда открылась трансляция. За спинами двоих, обнаруживших дрона, в проулок въезжал белый мини-фургон без окон. Он остановился метрах трех от контейнера, с пассажирской стороны выскочили еще трое. Третий остался за рулем. «Они были здесь раньше», — сказал Недертон. «И ни один из них не прайер», — ответил Коннор, — «включая водителя. Пора двигать». Трансляция с черного щупальца сжалась. Ее сменила картинка с дрона в верхней правой четверти. Недертон видел, как дрон выпустил правую руку и оттолкнулся от асфальта. «Дамочки, заводите моторы», — сказал Коннор. «По моей команде выбегайте и жмите к улице. Постарайтесь не вдыхать до конца проулка. У Куба припаркован белый фургон, к нему не приближайтесь. Не давайте им руки. Готовы?» «Готовы», — сказала Верити. «Вперед!» — скомандовал Коннор.